Прошло немало времени, прежде чем Зигфрид нашел в лесу то глухое озеро и поляну, где вчера танцевали девушки-лебеди. Он пробирался через чащу, через ручьи и овраги, не теряя надежды, что силы любви вымолит прощение и спасет Одетту от злых чар. Между тем девушки-лебеди с волнением ожидали свою подругу. Одни сбились тесной стайкой на берегу, другие старались танцами развеять тревогу. Одинокий белый лебедь показался в ночном небе и опустился на озеро. Это была Одетта. Выйдя на берег, она в тоске и печали рассказала подругам об измене принца.